Нет зверя страшнее человека, когда он становится зверем. Все прекрасное в мире тоже от человека. Города, открытия, искусство. Каким будет человек, таким будет мир и вся жизнь. Истинность этой формулы подтверждает нынешняя реальность, в которой человечество, овладев колоссальными силами, поставило планету на край небытия. Нет важнее темы, никогда не было горячее проблемы, чем это. В этом секрет поразительного успеха, который получил роман у нас в стране и за рубежом. Говорят, Чингис Айтматов – один из самых читаемых писателей в мире. Не мудрено, если в центре писательского мировоззрения и всех его произведений стоит обыкновенный человек. Но, пожалуй, ни в одной книге Айтматов не вывел такого земного и незаметного героя, как Едыгей. Кто я? Работяга? Каким нет числа? Мне ли тревожиться? Мне ли переживать, говорит о себе Едыгей. Но в том-то и мощь, и особая примечательность, и новизна, и своевременность этого характера, что он чувствует свою ответственность, свою причастность ко всему, что творится в нашем мире. Издревле такие люди назывались солью земли. Думается, Айтматов недаром поселил своего героя на далекий, богом забытый Саразекский железнодорожный разъезд, где только степь да верблюды. Туда и воду-то привозят в цистернах. И какое, казалось бы, дело Едыгею до другого мира, далекого от Баранлы буранного разъезда? Ведь наверняка там знают больше, чем здесь, в Саразеках. Живи себе потихоньку, да выполняй свое дело. Но Айтматов умно и убедительно приводит читателя к непреложному выводу. Все на свете завязано в тугой узел, где бы ты ни жил. Нет сейчас таких далеких и заброшенных уголков, куда бы ни докатывались беды и радости остального мира. Все как на ладони, и говорят, что нет такого места на земном шаре, которое не просматривалось бы со спутников. Все открыто, все наблюдаемо, и поэтому страшно. Хаты с краю уже быть не может. Это верно и в глобальном понимании, и в индивидуально-человеческом плане. Большое связано с малым, малое — с большим. Как жить в таких условиях? Спрятать голову в песок? Уйти в наркотический дурман, в алкоголь, в стяжательство, в соблазны, в бесконечную борьбу за власть? Для Айтматова это не риторика, поэтому он отвечает ясно и четко. Будь человеком, ответственным за все. Никто, человек, за тебя не решит твоих проблем. Ни бог, ни царь и ни герой. Только ты сам, своей ясностью, верой в разум и труд, в самого себя. И пока у меня хватит сил, я не промолчу. А если уступлю, значит, уроню себя в свои глаза, говорит Едыгей. В этом кроется главная сила Едыгея. Его несгибаемая сущность. Пока человек боится уронить себя в своих глазах и потерять свое лицо, взглянув в зеркало жизни, до той поры он непобедим и могуч, ибо ничего на свете нет выше человеческой совести. И люди, подобные Едыгею, перешагнуть через нее не могут, понимая, что иначе останутся без душевного хребта и начнут гнуться во все стороны под ветрами перемен. Или понесутся, как перекати поле, в края, где теплее и сытнее, где ты никому не дорог и тебе ничто не дорого. Таков Сабиджан, вечно боящийся, как бы на него не обиделись начальники. В остальном же ему все равно, как он выглядит и что о нем подумают люди. Все неважно, все не стыдно. Главное — угодить стоящим выше и сильным. Главное — чуть-чуть приблизиться к ним. Читая Айтматова, я обратил внимание на редчайшую особенность его писательского дара. Создавая живого, неповторимого человека, он умеет выявить в нем обобщенно-социальные черты. Именно суммарной индивидуальностью и обобщенностью своих характеров убедительны в романе представители двух полюсов — Едыгей и Сабиджан. Наверное, любую философию можно раскрыть в словах.